1713 году возникло знаменитое дело об Иване Максимове и Дмитрии Тверетинове. Первый был ученик славяно-латинской школы в Москве и распространял между своими товарищами протестантское учение о непочитании святых мощей и икон, не признавал пресуществления в таинстве Евхаристии и прочее. Преданный пытке в московском патриаршем приказе, он оговорил лекаря Дмитрия Тверетинова, его двоюродного брата, цирюльника Фому Иванова, фискала Михаила Андреева и двух торговых людей Никиту Мартынова и Михаила Минина. Всех взяли в Петербург. Допрошенные в Сенате эти лица не были признаны еретиками и в июне 1714 года отправлены в Москву к Стефану, чтобы освидетельствовать их духовно и принудить принести публичное исповедание веры. Но Стефан, пользуясь тем, что ему дали право духовно освидетельствовать присланных, старался при помощи разных доносителей обвинять их, а главным образом Тверетинова, у которого найдены были составленные им сочинения в духе, противном православию. Обвиненные сидели в оковах, но пускались в церковь. В одной из таких посещений церкви 5 октября 1714 года Фома Иванов перерубил ножом по лицу образ святого Алексея Митрополита, чтобы всенародно показать свой еретический дух. Дело кончилось не ранее февраля 1716 года. Фанатик Фома Иванов был казнен, а прочие, принесшие покаяние, были разосланы под надзор архиереев. Вслед за ересью Тверетинова в 1717 году судим был в Преображенском приказе другой кружок вольнодумцев мужского и женского пола, обвиненных в проповедовании противных православию толков о непоклонении иконам и всяким священным вещам и об отрицании церковных преданий. Главными лицами в этом кружке был Иван Зима с женой своей Настасьей. Всех прикосновенных к этому делу подвергали пытке кнутом, заставили повиниться и покаяться. Царь признавал необходимым для прочности и спокойствия государства охранять единство официальной религии, но лично питал склонность к протестантству и много раз выражал ее непочтением к старорусским суевериям и предрассудкам, глубоко вошедшим во внутренность русской церкви. Более всего, что нравилось государю в протестантстве, было учение о верховности государственной власти над церковью. Московским духовным, получившим киевское образование, не по душе было расположение государя к протестантству, и тем сильнее примыкали они к началам римского католичества. Их, кроме того, соблазняли разгульные выходки Петра и его кощунские насмешки над духовенством, выражаемые в вакхических празднествах Всепьянейшего собора. Феофан с первого же раза поставил себя иначе и, готовясь к посвящению в епископы, сумел подделаться к Петру, произнеся проповедь о власти и чести царской. В этой проповеди он делал явные намеки на московских духовных, укорявших Петра за разгульную жизнь и проповедовавших самостоятельность духовного класса. «Есть люди, — говорил Феофан, — которым кажется все грешным и скверным, что только чудно, весело, велико и славно. Они самого счастья не любят. Кого увидят здорового и хорошо живущего, тот у них не свят. Хотели бы они, чтобы все люди были злообразны, горбаты, темны, неблагополучны. Многие думают, что не все люди обязаны одинаким долгом, что священники и монахи от этого исключаются. Вот поистине змеиное жало. Папежский дух, не знаю каким путем, достигший и коснувшийся нас. Петру пришлось очень по душе такое направление. Но духовные не простили его Феофану и подняли против него целую бурю. Они старались обвинить Феофана в неправославии и не допустить до епископства. К ним пристали и знаменитые своей ученостью братья-греки Лихуды. Стефан Еворский вместе с Лопатинским и Вишневским подбивали других епископов протестовать против посвящения Феофана и просить государя отложить его рукоположение, пока Феофан не отречется от своих неправославных мнений. Но они ничего не могли сделать против воли Петра. Царь удовольствовался письменным ответом Феофана, в котором последний опровергал воздвигнутые против него толкования. В доказательство своего расположения Петр обедал у Феофана со своим любимцем Меншиковым, а потом, вызванный в Петербург, Стефан Еворский принужден был отказаться от обвинения и просить у Феофана прощения. Оба соперника облобызались, и дело сложилось так, как будто между ними наступило братское примирение. Но на самом деле осталось у них друг к другу взаимное нерасположение. Феофан сделался епископом и с тех пор при всяком удобном случае старался нравиться Петру. Так, говоря проповедь в день Александра Невского, он очень ловко восхвалил царя. «Ты един показал еси делу превысокого сана царского, быть и собрание всех трудов и попечений. Ты являешь и нам в царе и простого воина, и многодельного мастера, и многоименитого делателя». И где бы довлело повелевать и подданным должное, ты повеление твое собственными труды твоими предваряешь и утверждаешь. Аще бы всех князей наших и царей целая к нам пришла история, была бы то малая книжица противоповести о тебе едином. Благодаря своей большой начитанности и учености Феофан по воле государя написал апостольскую географию, краткую книгу для учения отрокам и знаменитый духовный регламент. Его книга для учения отроков вооружила против себя молдавского господаря Дмитрия Кантемира, написавшего без своего имени возражения, в которых указывалась неправославность некоторых выражений Феофана. Таким образом, Кантемир нашел, что Феофан, изъясняя вторую заповедь, причисляет почитание икон к идолослужению, выразившись, что тот есть идолослужитель, кто поклоняется какому-нибудь изображению, боится его и надеется на него, как на имеющую некоторую удивительную силу. Не понравился возражателю намек Феофана и на то, что нередко, под покровом святости, обманщики ради прибытка утверждают простых людей в почитании ложных мощей, млека Пресвятые Богородицы, крови Иисуса Христа и волос бороды Его. Но никакие возражения подобного рода не могли иметь силы, когда все, что ставили в вину Феофану, до чрезвычайности было согласно со взглядами и намерениями государя. Не менее в духе Петра было тогда же написано сочинение Феофана о мученичестве, где автор обличал тех фанатиков, которые, будучи недовольны государем за введение иностранной одежды и за бритье бород, сами добровольно отваживались на поступки, которые влекли за собой царский гнев, а нередко и казнь.